Михаил Павлов. В тумбочке. Проснулся, приоткрыл глаза. Совсем темно, можно еще поспать. Снова набежала мглистая волна забытия. Отползла. Вновь набежала. Отползла. Из непроглядной глубины пробиралась знакомая, заезженная до зубного скрежета мелодия. Будильник. Но ведь только что была ночь. Я открыл глаза. Все так же темно. И где-то вдалеке еле слышно поет будильник на мобильнике. Что за фигня? Я заерзал на постели. Стал шарить руками, чтобы найти телефон, но... Нет, ничего из этого не вышло. А может, и вышло, только я ничего не почувствовал. Даже не понял, пошевелился вообще или нет. Отлежал. Я отлежал руки. Вот почему я их не чувствую. А тело? Ноги тоже не двигаются. Паралич меня парализовало? Боже... Словно ледяной водой окатили подстегнутые ужасом мысли, взъярялись и понеслись в голову. «Я тут умру! Один в квартире, в своей кровати, и никто не узнает. Дочка приедет в среду и увидит. Нет, не приедет. Ленка, бывшая, позвонит сначала, а я не возьму трубку. Что она тогда сделает? Приедет? А ключи у нее остались?» А Юлю она с собой возьмет? Не надо дочке такого видеть, или я до среды не дотяну. 1000 раз по телевизору и в школе еще говорили, сколько человек может прожить без воды и еды, а я не помню, идиот. Боже, успокойся, может сейчас все пройдет. Понедельник. Сегодня понедельник? Никто не придет. Тишина. Будильник смолк. Но почему так темно? Наверное, я еще сплю. Веки опущены, вот и не вижу ничего. Сонный ступор. Это что такое? Кажется, читал о чем-то таком в интернете. Помню жутковатую картину. Там на груди у спящей ногой женщины сидит на корточках демон. И еще лошадиная морда с бельмами на глазах заглядывает за балдахин. Ну и бред же, блин. Но, кажется, сонный ступор проходит сам собой через минуту-другую. Вновь тихонько заиграла приевшаяся песенка на телефоне. Когда-то она мне очень нравилась, только не стоило ее ставить на будильник. Вот уж верный способ возненавидеть любую песню. Какой интервал у моего будильника? 5 минут? Вроде бы да. Или 4? Наверное, может быть, не знаю. В любом случае, слишком долго. Сонный ступор уже должен был отступить. Демон? Сидит на моей груди, такой тяжелый, я не могу вздохнуть. А я вообще дышу, не чувствую ничего, не чувствую. Нет, вот же воздух немного втягивается в ноздри. Только в легких я его почему-то не ощущаю, как будто нет их. Во рту шевельнулся липкий, полумертвый язык. Это хорошо, очень хорошо, значит, оттаиваю помаленьку. Пощупаем себя дальше. Затылок чувствую ему жестко, словно я не на подушке лежу. Да и лежу ли? Как-то не похоже. Голова как будто вертикально держится, а ниже уже непонятно. Горло что-то сдавливает или что-то застряло. Но если не паниковать, это не мешает. Странно. Все так странно. Будильник снова замолчал. 4 или 5 минут тишины впереди. Что же со мной случилось? Что-то в мозгу? Что-то там сломалось, лопнуло? Я себя никогда не берег. Казалось, любую боль можно перетерпеть даже с переломом ноги. Однажды тянул и не ехал в травмпункт. А это? Это можно переждать? За что же мне такое? Все-таки ничего совсем страшного я с собой не делал. Курил изредка. Пил нечасто, наркотики не употреблял, успокоительные только, но это в прошлом году, очень много нервов. подозрений всяких. А может, кто-то сделал это со мной? Я уже не понимал. Тихо. В этой беспросветной непробиваемой тьме. Или я вновь слышал приглушенную мелодию будильника, отсчет времени утонул во мраке. Здесь витал слабый, но легко узнаваемый запах. Пыльный и уютный. Что-то давило на горло. Что-то упиралось в голову справа и сзади. Деревянные доски. Боже, это что, гроб? Нет, конечно, не гроб. Такое бывает только в кино. На самом деле никто не будет так издеваться над кем-либо. Да и за что? Не такой уж я плохой человек. Правда, и не очень хороший, наверное. Есть за что стыдиться. Есть люди, которым я не нравлюсь. Мог я осточертить им настолько, чтобы они решили от меня абсурд. Но почему нет? Что я вообще знаю о людях? Что я знаю о том, как выгляжу со стороны? Они могли долго обсуждать это за моей спиной. А бывшая, она точно могла бы почувствовать яд. Говорят, женщины предпочитают яд. Они отравили меня. Пришли ночью. У Лены был ключ. Забрали мое тело, увезли куда-то и засунули в гроб. Закопали. Боже, я так хочу проснуться. Никто никогда не узнает, куда я подевался. Моя дочь не узнает. Сколько прошло времени? Нет, я не заслужил это. Я намного лучше многих. Я никого не убивал, я не отравлял и не закапывал живьем в гробу никого. Губы шевелятся, но крик увяз в горле. Нет воздуха, нет легких. Но, кажется, я двигаю головой. Затылок отрывается от дерева, потом со стуком падает назад. Отталкиваюсь еще и еще. Глухой звук от ударов, он пугает и вселяет надежду одновременно. И вот я опрокидываюсь, лечу вперед. Лоб таранит нечто твердое. Крышка гроба заколочена? Нет же, она сдвинулась. Я вижу щель света, комнатного света. Там моя комната, моя квартира. Я давлю лбом и носом в деревянную поверхность и, кружась, вываливаюсь наружу. Ослепляющий свет. Удар щекой. Это мой ламинат на полу, сам же выбирал. Все хорошо. Где-то наверху снова поет сотовый телефон. Должно быть, он лежит на тумбочке, где я его и оставил вечером, когда ложился спать. Раскачиваю себя и переворачиваюсь. Как-то странно. Легко это у меня получилось. Плечи совсем не мешают. Надо мной и вправду высится та самая тумба. Дверца приоткрыта. Это что, я из нее вывалился, что ли? Но там же место всего ничего. Я беззвучно хихикаю. Вспомнился тот идиотский анекдот, в офисе рассказывали накануне. Да, тот самый про топор и про... Вот смеху-то будет, Васька проснется, а голова в тумбочке. Серьезно? Серьезно? Мой взгляд скосился влево и наткнулся на свисающую с кровати мужскую руку. Я уже ничему не удивлялся. На постели лежало мое обезглавленное, тело. Конец рассказа. Михаил Павлов. В тумбочке. Текст читал Михаил Стинский.